Он подошел к длинному деревянному ящику, снял крышку. Внутри серебристое тело дрона, легкое, почти изящное. Рядом элементы антенны, блок питания, записывающее устройство. Аппарат Сокол-4. Инфракрасная камера, стабилизация по гироскопу. Дальность до 12 километров. Передача сигнала в реальном времени. Летит бесшумно, высота 500-700 метров. И все это в полевых условиях, уточнил Иванов, не скрывая интереса. Все, тут и собирали. Из наших и трофейных деталей. Громов с сержантом Дурневым вышли наружу. Метель не стихала, но видимость была терпимой. Дрон поднялся в воздух через 3 минуты, тихо, с легким шелестом, как птица, ловящая поток. Через минуту сигнал появился на экране переносного пункта управления. Изображение было черно-белым, зернистым, но отчетливым. «Вот линия разрушенного дома», — пояснял Громов, указывая на экран. «Видите, в подвале, тепло, люди, двигаются. Сколько? Примерно 18-20 человек. Винтовки на ремне, пулемета не видно. Наводим координаты». Генерал Штеменко наклонился ближе. Он смотрел внимательно, не перебивал. «Сигнал устойчивый, да. Второй аппарат уже на запасной позиции. Если потеряем этот, поднимем дублирующий. Передаем координаты в батарею полковника Пичугина. Поправка 1 градус на северо-восток». Связист оторвался от наушников. «Батарея готова. Ждут команды». Шумилов кивнул. «Поехали». Раздался короткий свист. Затем, спустя секунды, глухой грохот на горизонте. Экран зашевелился. Черные силуэты бросились прочь из укрытия. Несколько фигур упали. Корректировка. Готово. Следующий залп. По отходящим. Вторая вспышка. И снова грохот. Камера фиксировала развалины, но больше движения не было. «Все, группа нейтрализована», — сказал Громов. «Фотопленка, надо полагать, будет отправлена в Ставку. Подтверждение прилагаем». Генерал Штеменко молчал еще несколько секунд, потом выпрямился, слегка покачал головой и сказал: «Впечатляет. Богата русская земля на талантливых людей. Я ожидал, честно говоря, больше слов, а вышло вот как». Он обернулся к Шумилову. «Это оружие. Тихое, точное. Этого не было у нас, а теперь есть. Все благодаря Громову», — сказал Шумилов. «Он не только инженер, он — глаза нашей армии». Штеменко взглянул на Алексея, слегка прищурившись. «Документация у тебя в порядке?» «Да, систематизируем. Есть чертежи, схемы, отчеты по каждому полету. Тогда готовься. По возвращении я лично доложу Верховному. И не на словах, покажу пленки, покажу снимки. Такую вещь скрывать нельзя. Это война будущего». Он протянул руку. Громов пожал ее. «Твоя задача, — сказал Штеменко, — продолжать и не останавливаться ни на день. А мы сделаем так, чтобы технически ты ни в чем не нуждался. А пока, поздравляю вас, товарищи, с этим успехом». И все находившиеся люди в командном пункте, не сговариваясь, ответили: «Служим Советскому Союзу». Глава 33. От Сталинграда до Москвы. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. 6 февраля 1943 года. На длинном столе, покрытом зеленым сукном, лежали несколько папок с грифом «СОВ». Секретно. Рядом фотоснимки, сделанные с высоты. Вытоптанные тропы между развалинами, темные пятна на белом снегу, следы стоянки, перемещение групп. Один снимок был особенно выразителен. У полуразрушенного здания видны следы выходов из подвала, аккуратно протоптанные дорожки и слабое дымовое пятно, едва заметное, остатки ночного костра или работающего генератора. Все это выдавало наличие живой силы. Сталин сидел в конце стола, в сером кителе, с трубкой в руке. Он не курил, просто держал. За спиной портреты Маркса и Энгельса, на столике справа ряд телефонов. Рядом с ним Штеменко, Антонов, Маленков, Берия, Ворошилов. В углу стоял маршал Шапошников, молча перелистывая ежедневную сводку. По закрытому телефону в соседней комнате на связи Хрущев со Сталинградского фронта. Доклад заканчивал генерал-лейтенант Цем Штеменко. «Приложенные материалы подтверждают. Аппараты, созданные инженером Громовым в полевых условиях, используются для аэроразведки, ночного наблюдения, радиоперехвата и наведения артиллерии. Потери аппаратов имеются, но небольшие. Результативность высокая. Работа беспилотников зафиксирована лично представителем Ставки. Предлагается применять технику массово на всех фронтах». Повисла пауза. Сталин поднял взгляд на фотографию с высоким углом съемки. Немецкие солдаты с поднятыми руками, видно, как один несет раненого. «Снято с высоты», — Спокойно, холодно, точно. Он медленно отложил трубку, посмотрел на Маленкова. Ты как считаешь, Георгий Максимилианович, стоит ли это того, чтобы заниматься на государственном уровне? Да, товарищ Сталин, ответил тот, сухо, но уверенно. Я в этом убежден. И главное, сделано не в КБ, не в тылу, а прямо там, на поле боя. Сталин чуть прищурился, обратился ко всем. Чудес у нас в стране не бывает, есть инициатива, и есть работа. Если оно летает, видит, и врага уничтожает, тогда зачем много говорить, делать надо, и взяться за это дело большевистскими темпами. Он встал, зашел за стол, прошелся по ковру, остановился у окна. Там за плотными шторами была московская ночь. Стиль работы Верховного, который работал до поздней ночи, был хорошо известен всем его подчиненным. Вот мы сидим тут, маршалы, генералы, сказал он с характерным грузинским акцентом, не оборачиваясь, а какой-то инженер собрал такой аппарат, не для того, чтобы летать красиво, а чтобы бить фашистов. В военное время подобные инициативы надо поощрять в первую очередь. Он повернулся, в голосе не было театральности, только твердость. Так вот, с этим инженером нам нужно будет увидеться и дать ему все нужное для работы. Цех, инженеров, людей с руками, все, что он делает, систематизировать. Не как игрушку, а как фронтовой инструмент. Пусть Штеменко составит план, где, как, в какие сроки можно развернуть производство этих, как вы их называете, беспилотные летательные аппараты, товарищ Сталин, подсказал Антонов. Сталин качнул головой. Ну что же, военный устав пополнится новыми терминами. Шапошников наконец отложил сводку. Товарищ Сталин, если позволите, голос его был уверенным. Я видел, как бьют по батареям по наводке с воздуха. Если такие машины могут корректировать огонь, это значит, что мы уменьшаем потери. Мы можем бить не массой, а точкой. Сталин кивнул. Да, мы уже поняли, что эти аппараты будут работать в режиме многозадачности. Вам, военным, и карты в руки. Он снова сел, потянулся к одному из телефонов, затем отложил. Громова надо срочно вызвать. Пусть вылетает. С ним поговорим. Он теперь человек государственный. И пусть решает государственные задачи. Маленков записал распоряжение. Антонов шепнул что-то Штеменко, тот кивнул. Все было ясно, решение принято. А теперь, сказал Сталин от слов, к делу. Он взял трубку, повернулся к телефону. Соедините с фронтом, с товарищем Хрущевым. Вызов в Москву. Штаб 64 и краткой армии просыпался в сером, тягучем свете рассвета. За окнами полуразрушенного здания еще гудел ветер, в буржуйке тлели остатки угля. Дежурный связист, снимая наушники, подошел к дверям комнаты, где ночевал Громов. «Товарищ инженер», — сказал он, вежливо, но с оттенком спешки, — «особый вызов из штаба армии. Вас просит срочно явиться к командующему». Громов уже был на ногах. Телогрейка, планшет с записями, суконные штаны, валенки. Он надевался быстро, механически. Что-то в голосе связиста заставило сердце пропустить удар. Вызовы со штаба армии без повода не поступали. В кабинете командующего армией Шумилова было тихо. Генерал-лейтенант стоял у карты, в одной руке, карандаш, в другой, лист с пометками. Ласкин, как всегда, молчаливо сидел рядом. Алексей Андреевич, начал Шумилов, не глядя, только что пришел прямой приказ. Подчеркиваю, прямой, из Кремля. Вас просят прибыть в Москву, немедленно. Громов сдержанно кивнул. Я могу уточнить цель, там объяснят, но по содержанию ясно. Касается вашей работы. То, что вы показали представителю ставки, произвело впечатление. Документы переданы, снимки доложены лично. Теперь хотят видеть не бумаги, а конструктора. Так что поздравляю вас, товарищ инженер. Командующий продолжил. Вас заберут через 2 часа. Транспортный самолет, борт 3426, летит с подмосковной базы, садится на временном аэродроме восточнее Ельшанки. Погодные условия тяжелые, но экипаж опытный, так что скоро будете в столице нашей родины. Один лечу, один, кивнул Шумилов. Особое указание, только вы и экипаж, возьмите с собой все необходимые документы. Ну а я, как командующий армией, буду ходатайствовать о присвоении вам высокой государственной награды. Представление я уже отправил. Ну, а какая награда, узнаете позже. С Богом, товарищ инженер. Желаю удачи. До выезда оставался час. Громов быстро собрал все необходимое. 3 папки с чертежами, сводный отчет, съемки с дронов, ключевые схемы передачи сигнала. Все упаковано в брезентовую сумку, аккуратно перевязанную ремнем. Все свое хозяйство он оставил на своего заместителя инженера Тимофеева и помощника сержанта Дурнева. «Берегите нашу мастерскую, как боевое знамя, понятно?» «Понял, товарищ инженер», — коротко ответил Тимофеев. «Не сомневайтесь, не подведем». Громов еще раз осмотрел пустеющий угол мастерской. Все, что можно было сделать на этом рубеже, сделано. Теперь его ждала Москва. На площадке временного полевого аэродрома ветер швырял снег в лицо резкими, порывистыми ударами. В снежном мареве едва угадывались силуэты техники, пара грузовиков у ангаров и небольшой транспортный самолет Ли-2, припорошенный инеем. Возле борта курили двое, командир экипажа и бортмеханик. Завидев Громова, командир бросил окурок в снег и шагнул навстречу. «Инженер Громов?» – спросил он без лишних слов. «Он самый», – кивнул Алексей, поправляя ремень сумки. «Капитан Мешков, летим на 32-м», – он коротко кивнул в сторону самолета. «Погода неважная, но мы и не в такую летали. Есть вопросы?» «Один», – сказал Громов. «По маршруту, что опаснее всего?» Мешков хмыкнул. «Все-таки война идет. Может прилететь от немецких зенитчиков в районе Воронежа, но это маловероятно». Бортмеханик молча проверял лыжи шасси и натягивал ремни на обледеневших дверях. Мешков повернулся к нему. «Готовность? 5 минут, товарищ капитан». Командир кивнул Громову. «Залезайте. Там на ящиках для вас место приготовили. Не роскошь, но теплее, чем в кузове». Салон был пустой. Только пара деревянных ящиков с маркировкой «Военторг» да натянутая вдоль стены брезентовая полоса для укладки санитарных носилок. Громов устроился на ящике у борта, поставив рядом свою сумку и планшет. Рядом, в кабине, ожил голос по радиостанции. «32-й, прием, взлет разрешаю, погоду уточните по ходу, связь держать сквозь северный сектор». Командир отозвался сухо. «32-й понял, взлетаем». Двигатели взревели, самолет дрогнул. Казалось, что весь корпус скрипит от напряжения. На миг Громову показалось, что крылья дрожат, словно собираясь оторваться сами по себе. Взлет был тяжелым. Ли-2 вырвался с разбитой полосы с третьей попытки, рассекая снежную пелену тяжелыми лопастями. Громов сидел молча, чувствуя, как каждый толчок отдается через пол в спину. За тонкой обшивкой гудело серое небо, мокрое, тяжелое, как свинец. Окна запорошило снегом. Внизу, белая безмолвная степь. Где-то там, в этом снегу, остался его Сталинград. Командир выглянул из кабины. «Все нормально. Высота, 700 метров. Не дергайтесь. Если будет трясти, держитесь за ремни». «Понял», — ответил Громов. 2 часа полета прошли в напряжении. Порой самолет трясло так, что казалось, крылья оторвутся. Громов держал сумку на коленях, словно это был последний якорь в небе. Он почти физически чувствовал важность груза. Схемы, протоколы, сводки испытаний. Все, что теперь принадлежало не ему лично, а всей стране. Через час после взлета двигатель захлебнулся один раз, коротко, но страшно. Самолет провалился на 10 метров. Бортмеханик с руганью кинулся к насосам. В кабине раздался голос командира. «Нагрузка на левое крыло. Корректируем». Через минуту самолет выровнялся. Мешков обернулся к салону. «В порядке?» «Да», — коротко ответил Громов. «Тогда держитесь. Москва уже недалеко». Посадка была на удивление мягкой. Лыжи шасси Ли-2 плавно опустились на посадочную полосу. На снежном поле под Подольском стояла пара грузовиков и серая служебная МК. Летчики быстро заглушили моторы. Капитан Мешков спрыгнул первым, помог выйти Громову. «Удачи, инженер», — сказал он, пожимая руку. Громов поблагодарил летчиков и попрощался. Офицер НКВД, стоявший у машины, уже держал дверь открытой. «Здравствуйте, товарищ Громов, мы вас ожидаем. Садитесь в машину». Громов сел в машину. За окном проплывали сугробы, серые деревья, редкие огоньки деревень. Москва ждала, и вместе с ней, все будущее, которое еще предстояло построить. Представление о присвоении звания Героя социалистического труда инженеру-конструктору ТОВ Громову Алексею Андреевичу. В связи с разработкой и внедрением нового вида вооружения, специальных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для оперативной воздушной разведки, корректировки артиллерийского огня и перехвата вражеских сигналов, а также с учетом значительных успехов, достигнутых в ходе боевых действий в районе Сталинграда, присвоить инженеру-конструктору ТОВ Громову Алексею Андреевичу звание Героя социалистического труда. За период с октября 1942 года по январь 1943 года ТОВ Громов организовал создание опытной серии беспилотных летательных аппаратов, использованных непосредственно в ходе операции «Кольцо». Полученные фотоматериалы и технические отчеты свидетельствуют о высокой эффективности данных средств разведки, что позволило своевременно подавить наступление немецко-фашистских войск, сократить потери и обеспечить успешное выполнение боевых задач 64-й и краткой армии Сталинградского фронта. ТОВ Громов проявил не только профессиональную инициативу, но и личную самоотверженность, организовав производство оборудования в сложных боевых условиях. Технические разработки, представленные ТОВ Громовым, отличались практичностью, надежностью и высоким боевым качеством, что подтверждено документально и наблюдением непосредственно представителя Ставки, а также результатами испытаний, проведенных в полевых условиях. Просим Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик рассмотреть данное представление в порядке строгой секретности и принять соответствующее решение. Командующий 64 и краткой армией, генерал-лейтенант М.С. Шумилов, начальник штаба, генерал-майор Я. Ласкин. Дата 08 февраля 1943 г. Машина въехала в Москву ранним утром. За окнами промелькнули окраины, деревянные дома с залатанными крышами, редкие фонари, тротуары, заметенные снегом. Везде стояли вооруженные патрули, изредка пропуская санитарные машины, грузовики со строительными материалами, штабные эмки. Город жил по-военному. Улицы пусты, редкие прохожие, в шинелях, с перевязанными руками, женщины в платках, торопливо несущие ведра воды. Вдали над домами поднимался дым. Теплотрассы работали на износ. На каждом шагу – лозунги на стенах. «Все для фронта, все для победы, трудись, как воюешь». На переулках висели транспаранты с призывами сдавать кровь для раненых. Громов, сидя в кабине, смотрел на этот город с уважением. Героическая битва под Москвой была первым крупным успехом в этой войне. Офицер НКВД, сопровождавший его, махнул водителю к нашему общежитию. Через полчаса грузовик свернул на боковую улицу в районе Арбатских переулков. Небольшой, но ухоженный дом, обнесенный невысокой оградой. Табличка у ворот. Особое общежитие НКВД. Лица без пропуска не допускаются. «Здесь вам нужно будет отдохнуть и привести себя в порядок», сказал офицер. «А когда потребуется, вас вызовут». Внутри все дышало дисциплиной. Чистые полы, запах свежей побелки, ровные ряды стульев вдоль стен. После разрушенного Сталинграда было непривычно видеть такую роскошь. У входа висела аккуратная доска объявлений. Порядок работы столовой, распорядок дня. Громову выдали небольшую, но светлую комнату. Железная кровать с серым матрасом и подушкой, деревянный шкаф для одежды. На стуле у стены аккуратно лежала новая форма, шинель, гимнастерка, брюки, сапоги. Все новое, пахнущее казенным складом. «Переодевайтесь», сказал офицер. «Потом милости просим в нашу столовую». Столовая располагалась в соседнем здании, соединенном крытым переходом. Офицеры и инженеры ели молча, сосредоточенно. Меню было по военному времени очень даже богатым, на голову выше фронтового пайка. Борщ с мясной зажаркой, котлеты рубленые из свинины, с подливкой, гречневая каша, ломоть ржаного хлеба и порция маринованной капусты. На десерт чай с рафинадом и галеты с джемом. Глядя на это изобилие, Громов взял ложку и поел так, как не ел уже несколько месяцев. За соседними столами сидели такие же, как он, люди в форме без погон, некоторые с инженерными нашивками, другие в шинелях без отличий. Никто не разговаривал вслух, только движение ложек, скрип табуреток и шелест газет, разложенных на подоконнике. Один из офицеров читал номер «Известия» от 5 февраля, заголовок выведен крупно. «Сталинград. Начало конца». В комнате общежития было тихо. За окном сгущались сумерки. Февральский вечер опускался на Москву ранним мраком, сквозь который едва просвечивали редкие фонари с тусклыми лампами. Вдали сигналил паровоз, по улицам стучали шаги патрулей. В городе было спокойно, но чутко. Москва оставалась столицей воюющей державы. Громов уже переоделся. Новая гимнастерка сидела плотно. Бязевое белье пахло складом. Он поправил ворот, проверил документы во внутреннем кармане. Все было на месте. Удостоверение, предписание, выписка из штаба фронта, печати. В папке основные схемы, перечни оборудования, таблицы. Остальное в голове. В дверь негромко постучали. «Входите», — сказал он, поднимаясь. Вошел тот же офицер сопровождения, держал папку с печатью, в другой руке, табельный планшет. «Товарищ инженер, передали из ставки. Вам нужно прибыть в ставку Верховного Главнокомандующего завтра в 14:00. Вот ваш пропуск на территорию Кремля. Будьте готовы, а пока отдыхайте». Когда за офицером закрылась дверь, в комнате снова стало тихо. Громов присел на край кровати, механически снял сапоги, вытянул ноги. В голове стучало. 14:00. Вряд ли он спал с таким комфортом со времен института. Но и таких событий у него никогда в жизни не было. В углу комнаты, на тумбочке, стоял радиоприемник. Деревянный корпус, тканевая решетка на динамике, ручка настройки. Громов подошел, сел рядом, повернул регулятор. Приемник ожил треском, зашипел, проскочили голоса, затем обрывки марша. И вдруг, гулкий, глубокий голос, ни с кем не спутаешь. Говорит Москва, передает Советское информбюро. Громов замер, он уже не чувствовал усталости. Только звук. От Советского информбюро войска Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского полностью завершили разгром окруженной группировки немецко-фашистских войск в районе города Сталинграда. Треск эфира. Затем снова голос, твердый, как набат. В плен сдались остатки штаба шестикраткой армии противника в числе пленных. Командующий шестикраткой армией фельдмаршал Паулюс, начальник штаба Шмидт. Командующие корпусами и дивизиями взяты огромные трофеи, артиллерия, боеприпасы, техника, склады Сталинград, освобожден. Слова звучали, как сталь по камню, без эмоций, но за каждым стоял огонь. Громов смотрел в решетку приемника, как будто видел голос. Он слышал знакомые названия, Садовая, УНРУ, тракторный, видел их перед глазами. Там, где его аппараты летали, где он с бойко прослушивал сигналы, где люди шли в бой, где его работа перестала быть чертежами и стала оружием. Таким образом, продолжал Левитан, в ходе сталинградской операции уничтожено и пленено более 330 тысяч солдат и офицеров противника. На этом месте Громов выключил приемник, не от холодности, а от полноты. Он не нуждался в продолжении, он знал, как это было, слишком хорошо знал. Он встал, подошел к умывальнику, ополоснул лицо. В зеркале, глаза красные, но не от бессонницы. Битва за Сталинград выиграна, но война, нет. Глава 34. Новое задание. Кремль встретил Громова ледяной тишиной. Пройдя через ворота, он миновал проверку, затем, длинный коридор с массивными дверями. Сотрудник кремлевской охраны, не говоря ни слова, провел его к небольшой приемной, обитой зеленой тканью. За столом сидел секретарь, молодой, в очках, с аккуратной прической. «Садитесь», — сказал он, указывая на стул. «Вас пригласят». Громов опустился на простой деревянный стул. В приемной было тепло, пахло свежей бумагой и табаком. На стене висели часы, стрелки медленно считали минуты, словно говоря о том, что конец войны еще не скоро. Инженер сидел молча, папка с документами лежала на коленях. За дверью, в глубине здания, иногда доносились приглушенные голоса, звон телефонов. Прошло около 20 минут, прежде чем дверь открылась. Появился другой сотрудник, постарше, с плотной фигурой. «Проходите, вас ожидают», — сказал он просто. Громов вошел в кабинет. Перед ним оказался длинный стол, покрытый зеленым сукном. Несколько кресел по бокам. На стенах — портреты Маркса и Энгельса. Справа — массивный письменный стол, уставленный телефонами. В дальнем углу кабинета, у окна, стоял человек в серой тужурке и сапогах. Он держал трубку, которую набивал табаком. Потом положил ее, повернулся и пошел навстречу. Громов сразу узнал Сталина. Лицо, знакомое по газетным снимкам, вживую казалось строже и с худыми чертами. Взгляд цепкий, внимательный, будто проникающий в самое нутро. «Здравствуйте, товарищ Громов», — приветливо сказал Сталин, с легким грузинским акцентом, протягивая руку. Громов спокойно ответил: «Здравствуйте, товарищ Сталин». «Присаживайтесь», — Сталин кивнул на кресло у стола, сам сел напротив, неспешно закурил трубку. Наступила короткая пауза. «Мы ознакомились», — заговорил он спокойно, — «с вашими аппаратами. Видел фотоотчеты и доклады специалистов. Мнение у нас простое, дело нужное. Бить фашистов — вот что от нас всех сейчас требуется». Он сделал затяжку, выпустил дым. «Теперь, товарищ инженер, скажите нам прямо, насколько надежно ваше изобретение, на какое количество мы можем рассчитывать, и что нужно, чтобы таких аппаратов было не одна-две сотни, а тысячи. Громов держался прямо. «Товарищ Сталин, аппараты можно производить серийно. Основные материалы доступны. Авиационные сплавы, радиоаппаратура, оптика. Понадобится заводское производство, бригады наладчиков. Потребуются инженеры для систем связи и корректировки». Сталин слушал внимательно, слегка покачивая головой. «То есть вы уже продумали, как производить эти беспилотники массово? Это хорошо». Он наклонился вперед. «Война, товарищ Громов, еще долго будет идти. Сталинград – это только начало. Впереди Курск, Днепр, Польша, Германия. Надо готовить такие вещи, чтобы били по врагу без лишних потерь». Он сделал короткую паузу. «Но это все впереди. А сейчас вашей главной задачей будет обустройство заводского цеха по серийному выпуску беспилотников. Будут и другие задачи, связанные напрямую с боевыми операциями. И одна из них будет связана с налетом на Берлин. Но это пока между нами. Вам ясно?» «Так точно», — ответил Громов. Сталин встал, прошелся медленно вдоль стола, остановился, глядя в окно. «Я знаю, новаторам всегда трудно. На месте скажут, зачем новизна, когда есть старые. В штабе спросит, где устав, на заводе, где план. Но войну выигрывает не план, товарищ Громов. Войну выигрывает тот, думает на 2, 3, 4 шага вперед». Он вернулся к столу, опустился в кресло. «Вы сможете подготовить инструкции для производства, чертежи, порядок сборки, обучение?» «Да, товарищ Сталин, уже начал составлять». «Вот и хорошо, мы создадим отдельную структуру, которая будет подчиняться напрямую ставке Верховного командования, так как внедрять беспилотные подразделения в отдельные роды войск пока незачем. Это еще впереди». Громов молча кивнул. Сталин на минуту задумался. Потом спросил, почти между прочим: «Какие награды у вас есть, товарищ инженер?» Громов выпрямился. «Орден Красной Звезды, товарищ Сталин». Сталин поднял брови. «И только?» «Так точно. ХМ». Сталин снял трубку, задумчиво повертел ее в руках. «Это наша недоработка». Он положил трубку обратно. «Ничего, исправим». Он встал, подойдя к Громову. «Работайте, товарищ Громов». Он протянул руку. Громов пожал ее. «До свидания», — попрощался Верховный. «До свидания, товарищ Сталин». Громов поклонился и вышел. Как только дверь за ним закрылась, Сталин вызвал секретаря. «Нужно утвердить представление товарищей из 64 и краткой армии по званию Героя социалистического труда для Громова. Пусть Верховный Совет сделает это побыстрее. УКЗ. Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик о присвоении звания Героя социалистического труда инженеру-конструктору ТОВ Громову Алексею Андреевичу за выдающиеся заслуги в разработке, создании и успешном применении на фронтах Великой Отечественной войны нового вида вооружения, специальных беспилотных летательных аппаратов для воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня, внесших значительный вклад в разгром немецко-фашистских войск в районе Сталинграда, за проявленные высокую инициативу, техническую изобретательность, самоотверженность и доблестный труд в условиях военного времени. Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет присвоить инженер-конструктору Громову Алексею Андреевичу высокое звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Александр Федорович Горкин. Москва, Кремль, 18 февраля 1943 года. Теплый воздух в лаборатории пах бумагой, маслом и свежей фанерой. Громов стоял у длинного стола, на котором лежали десятки отпечатанных чертежей, аккуратные, на ватмане, размноженные уже не вручную, а типографским методом. У каждого листа был свой номер, у каждого – допуск. «Это все ваши схемы, товарищ Громов», – произнес голос за спиной. «Только теперь они не ваши, а государственные. Завод 264, подчинение, наркомат авиационной промышленности». Перед ним стоял лысоватый мужчина в халате, в очках на резинке. Представился просто. «Профессор Чубаров, ответственный по внедрению, слыхал про вас, прямо скажу». Скептически сначала отнесся, потом, когда пленки показали, изменил мнение. «Теперь будем работать вместе». Громов кивнул. За стеклом соседнего цеха уже собирали первый образец. Он узнал детали с полувзгляда. Аэродинамическая схема сохранена, корпус усилен, камера теперь штатная, советская, улучшенная. Все не так, как на войне, но суть осталась прежней. Коллектив работает в усиленном темпе. «Все же война», — сказал Чубаров. «У нас в бригаде ребята с Ленинградского института, трое из Харькова, один из ЦГИ. Так что кадрами мы обеспечены. Но вот времени вечно мало. На войне и не бывало иначе», — ответил Громов. Первое совещание провели в тесной комнате с картой и проектором. Погасили свет, пошли кадры съемок со Сталинградского фронта. В зале сидели инженеры, два представителя НКВД, один из генштаба, полковник в шинели без петлиц. Когда экран засветился с изображением ночного сигнала из-под развалин, в зале стало тихо. «Это без экипажа?» – спросил кто-то из заднего ряда. «Без», – подтвердил Громов. «Управляется с земли. Пеленгатор и оптика работают автономно. Радиус – до 15 км, но можно расширять. А если связь заглушат, мы разработали запасную частоту. Переход – через задержку сигнала». Сомнений больше не было. «Если он правда так работает», сказал молодой инженер с охрипшим голосом, «то это, как глаза Бога». Громов усмехнулся. «Нет, товарищ, не Бога, солдата. Просто солдату дали хорошее зрение. Испытания провели через 3 дня, в снежном поле под Подольском. Мороз, ветер, наст. Аппарат, серийный, покрашенный, но еще без маркировки. Бригада на земле, 3 связиста, оператор, техник». Громов стоял рядом, напряженный. «Готовы?» – спросил он. «Готовы». Мотор загудел. Аппарат сдернулся с рельсов и плавно пошел в воздух. Секунду, другую, он качался, словно не знал, лететь или нет, а потом уверенно потянулся вверх. «Держит!» – выкрикнул техник. «На высоте!» Сигнал чистый. На экране – поле, лесополоса, потом – муляжи техники, установленные для проверки. Аппарат облетел, сбросил данные. «Все как в Сталинграде, только по-настоящему». Случился сбой, на 6-й минуте пропал сигнал. Оператор вспотел, замер. Переход на запасную. Щелчок, пауза. И снова изображение. «Он вернулся», прошептал связист. «Он ушел и вернулся». Громов выдохнул и сел прямо в снег. «Работает», тихо сказал он. Вечером он вернулся в лабораторию один. Смены ушли, дежурные отдыхали. За окнами – ночь. За ней – Москва. Далеко – фронт. Он подошел к окну. Свет от ламп дрожал на стекле. В небе ничего, чисто, тишина, но он знал, что теперь в этом небе уже не только Сталинград. Это небо Брянска, Харькова, Ленинграда, будущего Курска и, рано или поздно, Берлина. Везде, где пойдут наши, нужно будет знать, где враг, где он спрятался, где он боится. Он взял с полки еще не открытый лист, чистый ватман, повел по нему карандашом, черта, еще, контур, подпись. Внизу он написал: «Проект 17. Серия фронтовая. Гроза». Он встал, выключил свет, сказал вслух, тихо, почти как про себя, только вперед. Москва встречала ясным, хрустящим утром. Мороз стоял под 20 градусов, но солнце било сквозь стекло машины ярко, почти ослепительно. Громов сидел в эмке, мимо проплывали улицы с сугробами у тротуаров, патрули в полушубках, редкие прохожие. На Красной площади ни души. Кремль возвышался величаво и спокойно, словно сам снег склонился перед его стенами. У Спасских ворот машину остановили. Офицер патруля в валенках и тулупе, проверив пропуск, негромко сказал: «Проезжайте». Дальше – охраняемый подъезд, серые шинели и пристальные взгляды. Внутри Кремля было на удивление просторно. Коридоры – сводчатые, высокие, пахнущие старым деревом и печным углем. По стенам – портреты вождей, лозунги о победе. Громова провели мимо широкой лестницы, дальше по коридору, в залу Верховного Совета. Зал был просторным и строгим. Высокие окна, зеленое сукно на трибуне, красные знамена с золотыми кистями вдоль стен. На одной стороне – президиум. В центре стоял стол с государственным гербом. Людей было немного. Представители армии, инженерного корпуса, труженики тыла. Все в шинелях, многие с орденами. Громов занял место в ряду, не привлекая к себе внимания. Из соседней двери появился Михаил Иванович Калинин, в сером костюме, с застегнутой на все пуговицы тужуркой, маленький, худощавый, с густой сединой на висках. Он медленно прошел к трибуне, остановился, снял очки, посмотрел в зал. «Товарищи», — сказал он негромко, но так, что зал сразу стих, — «сегодня мы собрались, чтобы от имени советского государства выразить благодарность тем, кто своим умом, трудом и самоотверженностью приближает нашу общую победу». Он сделал небольшую паузу, глядя прямо перед собой. Красная армия на полях Сталинграда показала силу духа, силу советского оружия. Но наша сила, товарищи, это не только мускулы, это разум, разведка, наводка, техника, все, что дает солдату преимущество над врагом. Сегодня мы хотим отметить человека, который внес в это дело свой весомый вклад. Он посмотрел в листок на трибуне. Инженер-конструктор Алексей Андреевич Громов. Громов поднялся. Шаги гулко отдались по залу. Он шел твердо, но без бравады. Перед трибуной остановился, вытянулся по-военному. Калинин вынул из коробки золотую медаль «Серп и молот», затем орден Ленина. Аккуратно прикрепил их к груди Громова. За выдающиеся заслуги в разработке и внедрении новых средств борьбы с врагом, негромко произнес он. Михаил Иванович протянул руку. Громов пожал ее крепко, твердо. Калинин наклонился чуть ближе и сказал почти шепотом. «Поздравляю вас, товарищ Громов. Ждем от вас новых успехов в вашем интересном деле». Громов чуть склонил голову. «Буду работать еще лучше, товарищ Калинин. Верю», — коротко ответил Михаил Иванович. Когда Громов вернулся на свое место, церемония продолжилась. Вручили еще несколько наград. Заслуженному мастеру-летейщику с Урала, санинструктору с Волховского фронта, директору авиазавода из Куйбышева. Все выходили молча, спокойно принимали награды и возвращались в ряды. Церемония длилась меньше часа. Когда Калинин объявил об окончании, зал встал. После был недолгий банкет и общая фотография для газеты. Вскоре все разошлись. Москва. Ставка Верховного Главнокомандующего. Март 1943 года. Кабинет был просторным, но обстановку нельзя было назвать богатой. Тяжелый стол с зеленым сукном, две лампы с темными абажурами, огромная карта Европы на стене. На карте, толстой красной линией, был обведен Берлин. Громова провели молча, без лишних церемоний. Секретарь остановился у двери, дал знак ждать. Через несколько минут в комнату вошел Иосиф Виссарионович Сталин. В серой гимнастерке без знаков различия, в сапогах. Он шел спокойно, держа трубку в руке. Остановившись у карты и поздоровавшись, Сталин слегка обернулся. «Ну что, товарищ инженер, для вас есть отдельная задача, о которой я говорил ранее». Он ткнул мундштуком трубки в обведенный круг. «Можно ли забросить ваши беспилотники прямо сюда, в небо над Берлином, чтобы видеть, куда потом бить? Заводы, вокзалы, казармы. И кроме того, правительственный квартал». Верховный взглянул на инженера и начал набивать трубку табаком марки «Герцеговина Флор». Громов сделал шаг вперед. «Товарищ Сталин, задача довольно сложная, но в принципе выполнимая. С земли, с наших нынешних рубежей, дроны не дотянут. Расстояние слишком велико». Сталин смотрел на него, не перебивая. Громов продолжил. «Однако есть иной способ. Использовать дальние бомбардировщики в качестве носителей. Доставить аппараты до границы в десятки километров от Берлина. Оттуда запустить». «Как запустить?» — спросил Сталин негромко. «Есть два варианта, товарищ Сталин», — спокойно объяснял Громов. «Первый – с платформы, установленной в грузовом отсеке. Второй – через бомболюк, на специальной раме. Аппарат отделяется в воздухе, запускается электромотором и набирает высоту. Управление, основное, по радио, с бортового ретранслятора на самолете, или через автономный автопилот с заданным маршрутом по компасу». Сталин медленно прошел вдоль стола. Дым из трубки медленно поднимался вверх. «С какой высоты вы хотите запускать ваши аппараты?» «5-6 тысяч метров, товарищ Сталин. Это выше зоны плотной зенитной обороны. При старте аппараты почти незаметны». Сталин остановился, повернулся. «А связь? Что если потеряете сигнал?» «На случай потери сигнала дрон продолжит полет по программе. Есть также вариант аварийного сброса на парашюте с подрывом, чтобы техника не досталась врагу». Сталин задумался. Долго смотрел на карту. «Немцы, — тихо сказал он, — тоже не лыком шиты. Поймают сигнал, догадаются. Мы используем нестандартные частоты, товарищ Сталин. Переменный код шифра, маломощный передатчик. Даже если перехватит, расшифровка займет время, а аппарат уже выполнит задание». Сталин снова посмотрел на карту. «Нам нужны фотографии немецкой столицы в хорошем качестве. Железнодорожные узлы, заводы, правительственные здания. Установим серийные аэрофотоаппараты АФАП. Ведение съемки автоматическое, через интервал. Есть возможность вести и съемку киноформата на коротких отрезках. Сколько их можно поднять с одного самолета? При должной подготовке – 2, максимум 3 аппарата на один носитель». Сталин повернулся к столу, положил трубку на подставку. «Ну что ж, товарищ инженер, вам и карты в руки». Он взял карандаш, обвел еще раз красную линию на карте. Работу начнете немедленно. Готовьте ваши беспилотники и фотоаппаратуру. Полетите на бомбардировщиках авиации дальнего действия, только нужно будет отработать боевое сложивание с летчиками. Громов вытянулся. Есть, товарищ Сталин. Сталин на мгновение задержал взгляд на нем. Желаю удачи. Вся ответственность будет на вас. Глава 35. На Берлин. Боевое сложивание. 07 марта 1943 года. Московская область. Аэродром авиации дальнего действия. Машина, в которой ехал Громов, свернула с основного шоссе и, пробиваясь сквозь засыпанную снегом просеку, въехала на территорию аэродрома. Над широким полем возвышались силуэты тяжелых четырехмоторных П-8. Их фюзеляжи поблескивали на солнце инеем. Возле самолетов сновали фигуры в летных куртках и темных тулупах. Летчики, техники, штурманы, радисты. У входа в штаб аэродрома Громова встретил офицер в темно-зеленой шинели. «Инженер Громов?» – спросил он, сверяя бумаги. «Прошу следовать за мной. Генерал-полковник Голованов вас ожидает». В комнате коменданта аэродрома было жарко натоплено. За деревянным столом сидел широкоплечий человек высокого роста, в простом комбинезоне поверх гимнастерки. На плечах – генеральские петлицы. Его острые глаза сразу задержались на Громове. «Здравствуйте, товарищ Громов. Будем работать вместе», – сказал он негромко, но с внутренней энергией, пожимая руку инженеру. «Садитесь». Громов сел на жесткий стул у стола. «Из Сталинграда, значит?» – спросил Голованов. «Так точно, товарищ генерал-полковник». Голованов слегка кивнул. «Там ваши аппараты хорошо поработали. Теперь задача иная. Приказ Верховного вам ясен?» «Вполне. Разведка вражеских объектов над Берлином», – четко сказал Голованов. «Перед ударами авиации дальние действия нам нужно выяснить местоположение сталелитейных и машиностроительных цехов. Это главная задача». Он протянул руку к карте, разложенной на столе. Берлин был в центре окруженного кружка. «Все действия мы отработаем сначала в нашем небе». «Хорошо, понял». Голованов поднялся. «Пойдемте на полосу. Покажу, как будем работать». На стоянке техники суетились у одного из П-8. Громов увидел деревянные контейнеры длиной около 3 метров. Они стояли на специальных салазках под крыльями. Техники закрепляли их стальными тросами. «Ваши аппараты пойдут в таких контейнерах», — объяснил Голованов. «При достижении зоны старта открываем люки, сбрасываем контейнеры. Далее, запуск электродвигателей, автоматический выход на боевую высоту». Он внимательно посмотрел на Громова. «Автономное управление, без лишних сигналов». «Поняли?» «Так точно. Предусмотрена автопилот и запись маршрута. В случае потери сигнала, самоликвидация по таймеру». Голованов удовлетворенно кивнул. «Сколько дронов можно поднять?» – спросил Голованов. «До 3 с одного борта. Принимается». Тренировки начались в этот же день. Первый запуск проводили в учебной зоне над аэродромом. Погода стояла переменчивая. Редкий снег, ветер с порывами. Пилот тяжелого П-8 аккуратно вывел машину на взлет, ушел на высоту 6000 метров. В бомболюке радисты проверяли связь, операторы дронов готовили аппараты. «Готовность первая», – докладывал радист по рации. «Готовность вторая», – вторил оператор. «Отделение контейнера». Прозвучала команда. Контейнер с дрон-комплексом плавно ушел вниз, стабилизируясь в воздушной струе. Через несколько секунд Громов, наблюдая с земли через переносной приемник, увидел слабые сигналы автопилота. Аппарат шел по курсу, начинал набор высоты, но не все шло гладко. При втором запуске один контейнер заело в держателях. Сработала аварийная сбросная система, и техника вручную расцепила его. На земле Громов внимательно осмотрел аппаратуру. «Пружины направляющих подмерзают», — сухо заметил он техникам. «Меняем сплавы на морозостойкие». Ошибок в этой работе допускать было нельзя. Вечерами в офицерской палатке шли совещания. Штурманы, пилоты, техники и операторы сидели за грубым столом, на котором лежали схемы маршрутов, списки оборудования, расчеты запасов топлива. Голованов, опершись кулаком о стол, говорил: «Время выхода над зоной старта – 4 часа 0 минут. Высота – 6500. Контроль высоты – постоянный. Связь с аппаратами через отдельный канал. Нарушение радиомолчания только по приказу». Он останавливал взгляд на каждом. «Берлин не прогулка по зимнему лесу. Работать будем с холодным расчетом». За дверью палатки завывал ветер. Где-то вдалеке хлопали капоты двигателей, грузовики подвозили новые ящики с оборудованием. Ночь над аэродромом была черной и беззвездной. Подготовка к вылету. На аэродроме пахло керосином, холодным железом и мартовским снегом. Температура держалась около минус 10, легкий ветер тянулся с востока. На столбах висели тусклые прожекторы, один из них моргал, будто символизируя не самую спокойную обстановку накануне вылета на Берлин. Под бетонными укрытиями стояли тяжелые П-8, гул их двигателей на прогреве отзывался в груди, как удары молота. Вокруг машин сновали техники, штурманы, радисты. Возле одного из бортов инженер Громов стоял с папкой под мышкой и внимательно наблюдал, как в контейнер с дроном подключают последнюю секцию аккумуляторов. «Температура стабильна, заряд полный», — докладывал техник, закрывая панель. Калибровку камеры провели, автопилот прошел контроль. Часов 6 в небе выдержит, если не будет сильного ветра. «Главное, удачный старт», — пробормотал Громов. «А там, как спланируем». В другом углу площадки раздался окрик. «Второй аппарат, сбой системы старта. Контейнер не активен». Громов стремительно подошел. «Что случилось?» «Контактная группа перегорела, товарищ инженер», — докладывал старшина. «Микропереключатель не срабатывает, питание не подается на зажигание электромотора. Снять блок, заменить вручную. У нас два запасных. Выполняйте», — отчеканил Громов. В штабной палатке генерал Голованов вел инструктаж экипажей. «Полет на запад, 1100 километров до зоны запуска. Пересечение линии фронта, строго в радиомолчании. Первый контрольный пункт, район Люблина, там выходим на высоту 6400 метров. Он указал на карту. Сброс беспилотников на подступах к Берлину, за несколько километров до городской зоны ПВО. Высота точки сброса не менее 6000. После сброса, поворот назад по южной дуге. Никаких отклонений. Топливо? — спросил командир одного из экипажей. Полные баки. Возврат, на запасной аэродром в Брянске. На летном поле заправка шла полным ходом. Шланги змеились по бетону, баки гудели от переливаемого горючего. Штурманы сверяли маршрутные карты с последними сводками погоды. Снег шел полосами, над Варшавой, над Ладью, частично затянуто небо и над Эльбой. «Если погода подведет?» – тихо спросил оператор дронов, молодой лейтенант. Громов посмотрел на него. «Погода нам не враг, будем работать и в тяжелых условиях». Оператор кивнул и больше не задавал вопросов. Ровно в 01:20 – сигнал тревоги. Команды начали выдвижение к бортам. На руках у каждого – планшет, у радистов – металлические кейсы со шифроаппаратурой, у штурманов – плотные свертки с маршрутами и кодами. Старший механик выкрикнул. «Прогрев закончен. Борт первый – готов к запуску. Борт второй – через 5 минут». Громов подошел к одной из машин, коснулся крепления контейнера с дроном. «Не подведи, дорогой, только лети правильно». Около 2 ночи, когда небо над аэродромом стало чернильным, первый П-8 начал руление. Тишину прорезал рокот 4 моторов. Прожекторы осветили полосу. Один за другим тяжелые самолеты уходили в ночную тьму, груженные топливом, людьми, схемами и, главной новинкой этой войны, маленькими, но зоркими разведывательными машинами. В штабе, стоя у карты, Голованов сказал негромко: «Теперь фашистам придется несладко». Внутри кабины слабо светились приборы. Курс юго-запад, к линии фронта. На борту 4-го П-8, у 2-го штурманского места, сидел Громов, застегнутый в меховой летный комбинезон. На коленях планшет с маршрутами, рядом прибор с аварийным переключателем управления дронами. «Эшелон 2400. Давление стабильное», — доложил штурман. «Скорость 320. Входим в коридор тишины», — добавил радист. Начинался отрезок, где ни один из 4 экипажей не имел права выходить в эфир. Немецкие перехватчики не дремали. «Пелинг над Ковелем. Еще полчаса, и Польша под крылом», — бросил командир. За окнами темнела равнина. Местами снег, полосы замерзших рек, обрывки облаков. Иногда мелькали редкие вспышки ПВО далеко на горизонте, возможно, работали по другим самолетам. Когда пролетали над Люблином, пошла турбулентность. Самолет затрясло, за стенками скрипнуло крепление, в хвосте кто-то выругался. «Держимся», — крикнул командир. «Проверка систем». Громов склонился к технику, следившему за температурой дронов. «Не перегревает?» — спросил он. «Пока нет, но контакту 2-го прыгает. На стабилизатор?» «Да, периодически срывается. Переключи на резервную группу». «Есть». Тряска утихла, но вскоре началось обледенение. Визоры обмерзали, стрелки температуры падали. «Включить обогрев, крылья, винты, все». Гул сменился сипением, включилась антиобледенительная система. Через пару минут Иней начал осыпаться с фонаря кабины, но напряжение не отпускало. Одна ошибка, и будет уход в штопор. На высоте 6000 стояли, как гвозди. За бортом, минус 40. Лица у штурманов посерели от холода и усталости, но никто не проронил ни слова. Наконец, сигнал с третьего борта. До цели 120 километров. Начинаем снижение до эшелона 5800. Громов услышал, как оператор на борту пересекает его взгляд. «Это что, мы почти там, товарищ инженер? Это значит, сейчас начнется самое главное. В 04:17, команда, открыть люки, подготовить первый контейнер». С лязгом открылись створки в днище. В лицо ударил поток воздуха. Громов проверил подключение к дрону, канал был стабилен. Первый аппарат включился, мотор прошел прогрев. «Контакт зеленый, пуск возможен». «Сброс», — сказал командир. Вниз ушел контейнер, через 5 секунд, старт, есть, летит, воскликнул радист. Второй дрон повел себя капризно, несколько раз терял сигнал. Он крутится, заметил оператор. Стабилизатор качает. Таймер автозапуска, спросил Громов. Включен. Сброс по резервной схеме. Контейнер ушел, молчание. Полминуты не было сигнала. Потом, вспышка на приемнике. Есть, канал восстановлен, он в строю. Третий и четвертый аппараты пошли четко, без заминок. Когда последний дрон исчез в темноте, командир закрыл створки. Возврат по южной дуге. Курс 125. Громов опустился на скамью, отстегнул шлемофон. Главное уже произошло. Они запустили машины. В Берлине их не ждали и не увидели. Он взглянул на индикатор передачи. Зеленый свет мерцал ритмично. Теперь немецкий тыл был под прицелом. Путь обратно шел дугой, южнее зоны основного огня. Самолеты шли на высоте 5000. В эфире царила глухая тишина. Только иногда потрескивал сигнал с борта, короткие шифрованные импульсы от дронов, еще находившихся в эфире. Остаток горючего, 700 литров, сухо отрапортовал штурман. До основной базы не дотягиваем. Уходим на Орловку. Полоса есть, приемная, готова. Режим посадки, по внешним огням, подтвердил командир. В трюме П-8 радист проверял синхронизацию приемников. Громов, нахохлившись в меховом полушубке, вглядывался в сигнальные полосы. Первые и третьи аппараты на связи, передают. «Сигнал чистый», — сказал оператор. «Четвертый был, но пропал, вероятно, сбит. Или таймер», — отозвался Громов. «Они выходят из города, значит, можно запускать утилизацию». На борт П-8 дроны не возвращались. Это было и технически, и физически невозможно. Они передавали данные в реальном времени, через радиоканал, прямо в фюзеляж бомбардировщика. Там шла синхронная запись на пленку. Все было рассчитано. Частота, направление антенн, компенсация покачки. После выполнения маршрута дроны не падали в Берлине. Это было бы слишком простой добычей для немецкого абвера. Они автоматически уходили на внешний радиус, за пределы городской застройки, в сторону лесных участков южнее города, где были заданы координаты для самоуничтожения. Там включалась аварийная система. Плавкое кольцо перегорало, обесточивая цепь управления. Иногда использовался термозаряд с задержкой. Посадка в Орловке была резкой. Колеса врезались в бетон с сухим грохотом, борт дернулся, но выровнялся. Моторы выдохлись, кабина заполнилась паром. Все молчали, только слышался треск пленки, еще вращавшейся в приемном блоке. Просмотр начался в помещении штаба. На стене – белая простыня, на столе – проекционная установка. С экрана стекали кадры, узлы, склады, железнодорожные ветки. Изображение было нечетким, но разборчивым. «Стоп», — приказал Громов. Оператор замедлил. Показалась длинная крытая платформа, на ней стояли цистерны, одна за другой. Слева — кирпичный ангар с надписью «Мунитионслагер», склад боеприпасов. За ним — сеть рельсов, уходящих в сторону. Это южный заводской сектор. Работают по 6 направлениям. Вот он, цех, где клепают корпуса для брони. Дальше, район с плотно стоящими зданиями. Один из кадров задержался. «Узнаете?» – спросил оператор. «Рейхсканцелярия», – тихо сказал Громов. «Вот она, южный фасад, внутренний двор. И даже, кажется, караульная». Изображение подрагивало, но оставалось убедительным. Отчетливо различались фрагменты купола и шпиль радиостанции на соседней крыше. «Промотай чуть назад», – попросил Громов. Дальше, завод, цеха, длинные ангары, по крыше, пятна обогрева, видно по свету на инфракрасной полосе, надпись на одном, Гетерверкихер Берлин СД. Это железнодорожный терминал. Здесь перегоняют боезапасы топлива. Вот вам и приоритетная цель. Голованов слушал молча. Стоя у карты, он отмерял линейкой дистанцию до целей. Он повернулся к Громову. Ваши аппараты станут нашими глазами, глазами дальней авиации. Он протянул руку, крепко пожал. Вы не просто инженер. Вы теперь главная разведка авиации дальнего действия. Совершенно секретно. Ставка Верховного Главнокомандования. Товарищу Сталину и В. Докладная записка о результатах применения новых средств воздушной разведки и предложениях по боевому применению авиации дальнего действия от командующего авиацией дальнего действия Красной Армии, генерал-полковника авиации Голованова Е. 19 марта 1943 года. В соответствии с вашим поручением, на базе одной из частей дальней авиации Красной Армии проведены испытания применения специальных беспилотных летательных аппаратов, разработки инженера Громова А. для целей глубокой фоторазведки объектов противника на значительном удалении от линии фронта, в том числе в пределах города Берлин. В ходе операции по воздушному запуску указанных аппаратов с борта тяжелых бомбардировщиков П-8, дроны-разведчики успешно проникли в воздушное пространство над объектами индустриального и административного значения противника, осуществили съемку в заданных секторах и передали визуальные данные в режиме реального времени на приемные станции самолетов-носителей. В результате получены фотоматериалы высокого разрешения, подтверждающие наличие и местоположение следующих целей в городе Берлин: крупного бронетанкового завода в южной промышленной зоне, железнодорожного узла в районе Берлин-Зюд, элементов инфраструктуры центральных органов немецкого руководства, в том числе здания, идентифицированного как Рейхсканцелярия. Анализ полученных материалов подтвержден данными агентурной разведки, перехватами радиообмена немецкой стороны и результатами последующего налета авиации дальнего действия на указанные цели. В результате первого удара по данным фоторазведки уничтожен один из производственных корпусов бронетанкового завода. Полностью выведен из строя поворотный железнодорожный круг. Наблюдались очаги пожаров на складе горюче-смазочных материалов и среди эшелонов. На основании изложенного докладываю, возможности применения указанных беспилотных разведывательных средств в составе авиации дальнего действия подтвердились на практике и имеют высокую боевую ценность для определения точных координат вражеских объектов перед массированными ударами ввиду высокой точности, скрытности работы аппаратов и сокращения потерь среди экипажей. Считаю целесообразным расширение подобной практики на других направлениях фронта, особенно в условиях насыщенной системы ПВО противника. Авиация дальнего действия готова к дальнейшим боевым вылетам с использованием данных, получаемых с применением беспилотных разведывательных средств, при соответствующем снабжении материалами, горючим и техническим персоналом. Командующий авиацией дальнего действия, генерал-полковник авиации А.Е. Голованов.